Ситуация. Учительница М.И. в деталях рассказывала, как ученик грубо разговаривал, держа руки в карманах. Ехидно улыбался. Учительница заметила малейшие нюансы поведения ученика. А на вопрос «А как вели себя вы?» возмущенно отвечает: «А при чем здесь я? Ведь мы разбираем поведение ученика». Что не учитывается в данной ситуации при разборе конфликта? Решение. В данной ситуации не учитывается поведение второй стороны, то есть учителя. Конфликт – это противодействие двух сторон, двух разных мотивов поведения. В данном случае учитель мог успокоить ученика или, наоборот, спровоцировать его на еще большее нарушение дисциплины. В конфликте важно следить не только за поведением оппонента, но и за своим собственным. Также и при анализе конфликта необходимо учитывать поведение, реакции обеих противоборствующих сторон. Учитель должен адекватно воспринимать ученика и правильно его оценивать. Учитель, как более мудрый, знающий, должен контролировать свои эмоции в отношении и ученика, и его родителей. Не отвечать агрессией на агрессию. Не только говорить, но и слушать. Услышать собеседника и быть услышанным. Строить логику рассуждений так, чтобы оппонент сам пришел к нужному решению. При возникновении конфликта инициатива его урегулирования должна принадлежать учителю. Здесь особая роль учителя как посредника между учеником-учеником, учеником-родителем, учеником-учителем. Учитель не только должен владеть навыками общения, но и знать возрастные и индивидуальные особенности учащегося и учитывать их в работе с конфликтами. Он должен правильно воспринимать конфликт, быть готовым к обсуждению проблемы, создавать атмосферу взаимодоверия и совместно действовать по разрешению проблемы. В ходе урегулирования уметь превращать деструктивный конфликт в конструктивный, а вчерашних оппонентов превращать в соратников. И еще. Успешно разрешенный конфликт способствует нормализации психологического климата в коллективе и взаимоотношений в нем. Конфликт можно не только предупредить, разрешить, но и прогнозировать. Для этого надо знать компоненты конфликта. Первое. Проблема. Второе. Конфликтная ситуация. Третье. Участники конфликта. Четвертое. Инициаторы, провоцирующие конфликт. Итак, конфликтология — наука о причинах, особенностях и закономерностях возникновения, развития и функционирования конфликтов. Решает вопросы разрешения конфликтов и их предотвращения, а в некоторых случаях и организации конфликтных ситуаций с целью преодоления их отрицательных последствий и использования конкретных элементов для повышения эффективности деятельности социальных систем. Конфликтология рассматривает поведение, взаимодействие людей при столкновении их представлений и суждений. Задачи конфликтологии — состоят в том, чтобы ограничить негативные функции конфликта и использовать позитивные. Понятие конфликта и конфликтные ситуации. Конфликты – норма жизни, если они не затрагивают личностные качества. Конфликт – активные взаимонаправленные действия каждой из сторон для реализации своих целей, окрашенные сильными эмоциональными переживаниями. Социальный конфликт – это открытое противоборство, столкновение двух или более субъектов и участников социального взаимодействия, причинами которого являются несовместимые потребности, интересы и ценности. Люди имеют разные представления, интересы, мотивы, потребности, цели, установки, действия, и нередко они противоречат друг другу. Создается конфликтная ситуация. Субъект – активная сторона, способная создать конфликтную ситуацию и влиять на ход конфликта в зависимости от своих интересов. Конфликтная ситуация – противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу. Стремление к противоположным целям, использование различных средств для их достижения, несовпадение интересов, желаний. Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк выделяют четыре типа конфликтных ситуаций. Первое. Объективное, целенаправленное. Вводятся новые формы обучения. Второе. Объективное, нецеленаправленное. Потребность обучения развивается в противоречии с возможностями. Третье. Субъективное, целенаправленное. Человек идет на конфликт, чтобы решить проблему. Четвертое. Субъективное, нецеленаправленное. Один инструмент и два претендента. Но далеко не каждая спорная ситуация, конфликтная ситуация, ведет к конфликту. Должен быть инцидент. КС, конфликтная ситуация, плюс И, инцидент, равняется К, конфликт. Форма фрустрации.